Галя Ганская. Художник и бывший моряк сидели на террасе парижского кафе. Был апрель, и художник восхищался, как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах. «А в мои золотые времена Париж весной был, конечно, еще прекраснее», — говорил он. «И не потому только, что я был молод, сам Париж был совсем другой. Подумай, ни одного автомобиля. И разве так, как теперь жил Париж?» «А мне почему-то вспомнилась одесская весна», — сказал моряк. «Ты, как одессит, еще лучше меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть. Это смешение уже горячего солнца и морской, еще зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской...» Художник, раскуривая трубку, крикнул: «Гарсон! Андеми! Гарсон, кружку пива!» И живо обернулся к нему. «Извини, я тебя перебил. Представь себе, говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Ты совершенно прав. Одесская весна действительно нечто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздельно парижские весны и одесские. Они у меня чередовались. Ты ведь знаешь, как часто ездил я в те времена в Париж весной. Помнишь Галю Ганскую? Ты видел ее где-то и говорил мне, что никогда не встречал прелестней девочки. Не помнишь? Но все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз и о ней, и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. Вероятно, у каждого из нас найдется какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот, Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание — и мой самый тяжкий грех, хотя, видит Бог, все-таки невольный. Теперь это дело столь давнее, что я могу рассказать тебе его с полной откровенностью. Я знал ее еще подростком. Росла она без матери, при отце, которого мать уже давно бросила. Был он очень состоятельный человек, а по профессии неудавшийся художник, любитель, как говорится, но такой страстный, что, кроме живописи, не интересовался ничем в мире и всю жизнь занимался только тем, что стоял за мольбертом и загромождал свой дом. У него была усадьба в отраде, старыми и новыми картинами, скупая все, что ему нравилось, всюду, где возможно». Очень красивый был человек, дородный, высокий, с чудесной бронзовой бородой, полуполяк-полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно вежливый, внутренне очень замкнутый, но делавший вид очень открытого человека, особенно с нами. Одно время все мои молодые одесские художники гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встречал нас с распростертыми объятиями, держался с нами при всей разнице наших лет совсем по-товарищески, без конца говорил о живописи, угощал на славу. Гале было тогда лет 13-14, и мы восхищались ею, конечно, только как девочкой. Мила, резва, грациозна была она на редкость. Личико с русыми локонами вдоль щек, как у ангела, но так кокетливо, что отец однажды сказал нам, когда она вбежала зачем-то к нему в мастерскую, что-то шепнула ему в ухо и тотчас выскочила вон. «Ай-ай, что за девчонка растет у меня, друзья мои? Боюсь я за ней». Потом, с грубостью молодости, мы как-то сразу и все до единого, точно сговорившись, бросили ходить к нему. Что-то надоело нам в отраде, верно, его непрестанные разговоры об искусстве и о том, что он, наконец, открыл еще один замечательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провел две весны в Париже. вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлейшим щеголем. Цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, полулаковые ботинки с пуговками, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и обращение с женщинами совершенно подлое по безответственности. И вот иду я однажды в чудесный апрельский день по Дерибасовской, перехожу Преображенскую, и на углу возле кофейни Либмана встречаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, где была эта кофейня? На углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тем, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом. Мило и весело было это чрезвычайно. И вот, представь себе, весна. Всюду множество нарядного, беззаботного и приветливого народа. Эти скворцы, сыплющие немолчным щебетом, точно каким-то солнечным дождем. И Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всем новеньком, светло-сером, весеннем, личко под серой шляпкой наполовину закрыта пепельной вуалькой, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза. Ну, конечно, восклицания, расспросы и упреки. Как вы все забыли папу, как давно не были у нас. Ах, да, говорю, так давно, что вы успели вырасти. Тотчас купил ей у оборванной девчонки букетик фиалок. Она с быстрой благодарной улыбкой глазами тотчас, как полагается у всех женщин, сует его к лицу себе. Хотите, присядем, хотите шоколаду, с удовольствием. Подняла вуальку, пьет шоколад, празднично поглядывает и все расспрашивает о Париже, а я все гляжу на нее. Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или все парижанками увлекаетесь? Нет, больше не увлекаюсь, работаю и написал несколько порядочных вещиц. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника. И живу я в двух шагах отсюда. Ужасно обрадовалась. Конечно, можно. И потом я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной. Опустила вальку, схватила зонтик. Я беру ее под руку. Она на ходу попадает мне в ногу и смеется. «Галя, — говорю, — ведь мне можно называть вас Галей?» Быстро и серьезно отвечает. «Вам можно. Галя, что с вами сделалось? А что? Вы всегда были прелестны, а теперь прелестны просто на удивление». Опять попадает в ногу и говорит, не то шутя, не то серьезно, «Это еще что, то ли будет? Ты помнишь темную узкую лестницу на мою вышку со двора?» Тут она вдруг притихла, идет, шурша нижней шелковой юбочкой, и все оглядывается. В мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шепотом, «Как у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван, и сколько картин вы написали, и все Париж!» И стала ходить от картины к картине с тихим восхищением, заставляя себя быть даже не в меру неторопливой, внимательной. Насмотрелась, вздохнула. «Да, сколько прекрасных вещей вы создали! Хотите рюмочку портвейна и печенье?» «Не знаю». Я взял у ней зонтик, бросил его на диван, взял ее ручку в лайковой белой перчатке. «Можем поцеловать?» «Но я же в перчатке». Расстегнул перчатку, поцеловал начало маленькой ладони. Опустила вальку, без выражения смотрит сквозь нее аквамариновыми глазами, тихо говорит, «Ну, мне пора». «Нет, — говорю, — сперва посидим немного, я вас еще не рассмотрел хорошенько». Сел и посадил ее к себе на колени. Знаешь, эту восхитительную женскую тяжесть, ну, даже легеньких. И она как-то загадочно спрашивает, «Я вам нравлюсь?» Посмотрел я на нее на всю, посмотрел на фиалки, которые она приколола к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления. «А вам, говорю, вот эти фиалки нравятся?» «Я не понимаю. Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки». Опустив глаза, смеется. «У нас в гимназии такие сравнения барышень с разными цветами называли писарскими». «Пусть так. Но как же иначе сказать?» «Не знаю». И слегка болтает висящими нарядными ножками. Детские губки полуоткрытые, поблескивают. Поднял вальку, отклонил головку, поцеловал. Еще немного отклонила. Пошел по скользкому шелковому зеленоватому чулку вверх до застежки на нем, до резинки, отстегнул ее, поцеловал теплое розовое тело начала бедра, потом опять в полуоткрытый ротик, стало чуть-чуть кусать мне губы. Моряк с усмешкой покачал головой. «Вьё сатир, старый сатир». «Не говори глупости», — сказал художник. «Мне все это очень больно вспоминать». «Ну хорошо, рассказывай дальше». «Дальше было то, что я не видал ее целый год. Однажды, тоже весной, пошел, наконец, в отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как по-свински мы его бросили. Очень постарел, в бороде серебрится». Но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мне свои новые работы. Летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди. Старается бедняк не отстать от века. Я вру напропалую. Чудесно, чудесно. Большой шаг вперед вы сделали. Крепится, но сияет, как мальчишка. Ну, очень рад, а теперь завтракать. А где дочка? Уехала в город. Вы ее не узнаете. Не девочка, а уже девушка. И, главное, совсем, совсем другая. Выросла, вытянулась, як тополя. Вот не повезло, думаю. Я и пошел-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть ее. И вот как нарочно она в городе. Позавтракал, расцеловал мягкую душистую бороду, наобещал быть непременно в следующее воскресенье, вышел. А навстречу мне она. Радостно остановилась. «Вы? Какими судьбами? Были у папы? Ах, как я рада! А я еще больше говорю. Папа мне сказал, что вас теперь и узнать нельзя. Уже не тополек, а целый тополь. Так оно и есть». И действительно так. Даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина улыбается и вертит на плече раскрытым зонтиком. Зонтик белый, кружевной, платье и большая шляпа тоже белые, кружевные. Волосы сбоку шляпки с прелестнейшим рыжим оттенком. В глазах уже нет прежней наивности, личико удлинилось. Да, я ростом даже немножко выше вас. Я только качаю головой. Правда, правда. Пройдемся, говорю, к морю. Пройдемся. Пошли между садами, переулком. Вижу, все время чувствует, что, говоря, что попало, я не свожу с нее глаз. Идет, стройно поводя плечами, зонтик закрыла, левой рукой держит кружевную юбку. Вышли на обрыв. Подуло свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют под солнцем, а море, точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зеленой волной. Все в барашках, вдали тонет в сизой мути. Одним словом, понты в Ксинской. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем. Она, очевидно, думает то же, что и я, как она сидела у меня на коленях год тому назад. Я взял ее за талию и так сильно прижал всю к себе, что она выгнулась, ловлю губы, старается высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдается, дает мне их. И все это молча, ни я, ни она, ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку, просто и убежденно говорит: «Ах, какой вы негодяй! Какой негодяй!» Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла по переулку. «Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет?» — спросил моряк. «До конца не было. Целовались ужасно, ну и все прочее. Но тогда меня жалость взяла. Вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не владеет собой совсем по-детски. И страшно, и ужасно хочется этого страшного. Сделал вид, что обиделся. Ну, не надо, не надо, не хотите, так не надо. Стал нежно целовать ручки. Успокоилась». «Но как же после этого ты целый год не видал ее?» «А черт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею». «Плохой ж ты был, Мопассан». «Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видал я ее еще с полгода. Прошло лето, стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на даче. Это бессарабская осень, нечто божественное по спокойствию однообразных жарких дней, по ясности воздуха, по красоте ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи я, иду раз опять мимо Либмана, и представь себе, опять навстречу она. Подходит ко мне, как ни в чем не бывало, и начинает хохотать, очаровательно кривя рот. Вот роковое место, опять Либман. Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видеть, но что с вами? Не знаю. После моря все время ног под собой не чую от удовольствия бегать по городу. Загорела и еще вытянулась, правда? Смотрю, правда. И главное, такая веселость и свобода в разговоре, в смехе и во всем обращении. Точно замуж вышла. И вдруг говорит: «У вас есть еще портвейн и печенье?» «Есть. Я опять хочу смотреть вашу мастерскую. Можно?» «Господи, боже мой, еще бы! Ну так идем и быстро, быстро!» На лестнице я ее поймал, она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я довел ее до мастерской, целуя в закинутое лицо. В мастерской таинственно зашептала: «Но послушайте, ведь это же безумие, я с ума сошла!» А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушке и заколоты черепаховым стоячим гребнем, на лбу подвитая челка, лицо в легком ровном загаре, глаза глядят бессмысленно радостно. Я стал, как попало, раздевать ее, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с нее шелковую белую блузку, и у меня, понимаешь, просто подтемнело в глазах при виде ее розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом грудей с алыми торчащими сосками. Потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одна за другой стройные ножки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках, в этих, знаешь, батистовых широких панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время, когда я зверски кинул ее на подушке дивана, глаза у ней почернели, еще больше расширились, губы горячно раскрылись. Как сейчас все это вижу, страстна она была, необыкновенно, но оставим это. Вот что случилось недели через две, в течение которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбегает она однажды ко мне утром и прямо с порога: «Ты, говорят, на днях в Италию уезжаешь?» «Да, так что ж с того?» «Почему ж ты не сказал мне об этом ни слова? Хотел тайком уехать?» «Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать». «При папе?» Почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь. Я по-дурацки вспыхнул. Нет, поеду. Нет, не поедешь. А я тебе говорю, что поеду. Это твое последнее слово? Последнее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя, я вам не Галя. Я вас теперь поняла, все, все поняла. И если бы вы сейчас стали клясться мне, что вы никуда и никогда вовеки не поедете, мне теперь все равно. Дело уже не в том. И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачастила каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за нею, но удержался. Нет. Пусть придет в себя. Вечером отправлюсь в отраду, скажу, что не хочу огорчать ее. В Италию не еду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг входит ко мне с дикими глазами художник Синани. Ты знаешь, у Ганского дочь отравилась. Насмерть. Чем-то, черт знает, редким, молниеносным стащил что-то у отца. Помнишь, этот старый идиот показывал нам целый шкафчик с ядами, воображая себя Леонардо да Винчи. Вот сумасшедший народ эти проклятые поляки и польки. Что с ней вдруг случилось непостижимо? «Я хотел застрелиться», — тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. «Чуть с ума не сошел». 28 октября 1940 года.